Болельщицы. Часто приводили какие-нибудь соревнования и конкурсы среди студентов, чтобы им не было скучно. Правда, в них участвовал чаще всего один и тот же контингент, а остальным было абсолютно наплевать на конкурсы и их организаторов. Однажды меня наши матроны настоятельно попросили быть в числе жюри. Я сидел на трибуне рядом с двумя дамами из числа преподавателей. Они постоянно подскакивали и кричали какие-то слова одобрения членам играющих команд, за которых болели. «Вы сможете к концу соревнований помочь мне принести кубок?» — обратилась одна из них, Виктория Павловна. «А то я боюсь его разбить по дороге, а в ваших сильных мужских руках он будет в полной безопасности». «Без проблем. Сами скажите, когда надо за ним сходить?» «Да можно и прямо сейчас. Поставим его на трибуне главного судьи и просто перестанем думать об этом». Кубок, как оказалось, остался у нее в кабинете, то есть в дальнем конце учебного здания, в самой дальней точке от стадиона, где мы находились. Я даже вздохнул с облегчением. Очень уж хотелось уйти с этого жаркого места на трибуне в тень здания. Мы прошли длинными пустыми коридорами к ее кабинету. На самом деле тут везде было значительно прохладнее, даже холодно после нахождения на солнце. Кубок стоял у нее на заднем столе аудитории, и мы, прикрыв дверь, пошли к нему. Около самого кубка Виктория Павловна нагнулась и стала делать несколько наклонов в разные стороны, почти касаясь руками пола. «Как вам моя фигурка?» — поинтересовалась она, застыв в нижнем поклоне и глядя на меня снизу вверх. «Стоит того, чтобы на нее посмотреть вблизи?» «Стоит, но можно я покажу вам более достойное положение тела?» — подхватил я, поняв, что от меня ждут. Я не дал ей выпрямиться, слегка удержал рукой за спину, зашел со спины и быстро сдернул вниз ее спортивные штаны и трусы. «Что вы делаете?» — с явно деланным возмущением спросила она, но не предприняла попыток выпрямиться. «Я показываю вам, Виктория Павловна, как вы выглядите еще эффективнее». И ввел ей средний палец между половых губ. «Вы понимаете, что нам надо спешить и вернуться, пока соревнования не закончились?» Она и не пробовала выпрямиться, а стояла в том же положении. «Я только об этом и думаю», — ответил я и ввел уже два пальца. И стал их разводить в стороны, растягивая половые губы в разные стороны. А другой рукой достал и зубами рванул обертку презерватива. «Мы должны успеть буквально за несколько минут, вы же понимаете, Виктория Павловна?» Она понимала, потому что, видимо, и не выпрямлялась. В пространстве между разведенных губ член вошел с большой притиркой, но после нескольких быстрых фрикций стало легче, и я дошел до самой глубокой точки. Быстро двигая своим тазом и отдаляя, насаживая ее таз на член, я начал соревновательный забег на неизвестную дистанцию. Хотя она оказалась не длинной, а я бы сказал даже короткой. Выстрел, словно из стартового пистолета, в презерватив – стал конечной точкой соревнования. И только после извлечения из нее члена Виктория Павловна выпрямилась. «Я уверяю вас, что выглядели вы так очень великолепно и привлекательно», продолжал я говорить, «иначе бы я не смог так быстро соблазниться и все организовать». «Ладно», — ответила Виктория Павловна, натягивая ранее снятую с нее одежду, «берите кубок и пошли на стадион. А этот скоростной забег нам надо будет как-то провести в медленном тренировочном режиме для уже совместного удовольствия». «Я согласен, согласен. Надо только согласовать старт». И мы пошли на стадион с кубком.